Глава 19. Алекс. Весь следующий день я занимаюсь тем, что обсуждаю с Романом безопасность на курорте, на что он, услышав историю о медведе, лишь фыркает и повторяет: «Привыкай, это же Россия!» Ладно, я, конечно, слышал, что якобы по дорогам в России ходят медведи, но ведь я прожил здесь почти 16 лет, и мне прекрасно известно, что эти байки и в самом деле всего лишь байки. Неужели Роман думает, что я такой тупой? Впрочем, не важно, что он там думает. Главное — сделать так, чтобы подобное не повторилось. А как именно, это уже меня не касается. Я не собираюсь вкладываться в курорт, где настолько халатно относятся к склонам. Вечером того же дня проходит отбор. Проект покидает какая-то блондинка. Выбрал от балды, все еще пребывающий в шоке после встречи с медведем. А после того, как я раздаю амелы, нет даже сил покривляться на камеру. Прыгаю в вертолет и возвращаюсь в гостиницу, где вырубаюсь буквально за пару секунд прямо в одежде. Сейчас на часах уже почти 12, а я только открываю глаза. Потираю виски, из губ срывается стон, стоит мне вспомнить о сегодняшнем мероприятии. Торжественный бал по случаю представления спонсором нашего нового склона, примечание небезопасного склона, состоится уже в 5 вечера. А это значит, что совсем скоро мне предстоит напялить смокинг, брюки которого на протяжении нескольких часов будут впиваться мне в зад. И к этому заду еще и приклеится Антонина со своим вечным «Улыбайтесь, Алекс!» Мать вашу, как же я устал. Не думал, что шоу, где вокруг тебя вьются девушки, настолько утомительное. Я должен улыбаться, когда просто стою, говорю, ем или даже отливаю. И очевидно, если бы я решил потрахаться с кем-то из участниц, то в момент кульминации я, судя по логике моего личного координатора, тоже должен улыбаться. Просто, блин, потрясно. Потираю переносицу и немного успокаиваю себя тем, что девушек осталось всего 8. Еще пара недель, и я вернусь домой. Надеюсь, на балу мне хотя бы не придется улыбаться, иначе, клянусь, я превращусь в безумного шляпника из Алисы в «Стране чудес». А эта роль все-таки предначертана судьбой Антонине, учитывая ее темперамент. Неспешно принимаю душ, умываюсь, спускаюсь, чтобы перекусить, после чего зависаю на несколько часов в тренажерном зале, тягая железо. В 4 часа дня я возвращаюсь в номер, где меня уже ожидает недовольная Антонина. «Я ведь предупреждала о том, что ваши сборы будут снимать, Алекс». «И вам доброго дня, Антонина!» Она стискивает зубы и пыхтит, как огнедышащий дракон. «Алекс, я говорю, вы делаете, не наоборот. Это мое шоу. Переодевайтесь!» «Антонина, если вы хотите, чтобы я разделся, можете просто попросить. Не обязательно напоминать мне, что это шоу ваше. Я уже и так понял, что вы любите быть главной». Лицо Антонины становится алым. «Вы, я погляжу, в прекрасном настроении». «В приподнятом?» Фыркаю я, и мой личный координатор вновь заливается краской. Антонина делает глубокий вдох, прикрыв веки, а затем выдыхает. «Ладно, ваша взяла. Надевайте смокинг и спускайтесь в холл. Операторы будут ждать вас там». Напоследок, закатив глаза, она выходит из номера, утащив с собой съемочную команду. Я откидываюсь на подголовник с широченной улыбкой на губах. Веду себя как подросток. Но мне так весело. Раз уж я удостоился чести быть главным клоуном, нужно держаться роли. Давно я не занимался подобной ерундой. Моя жизнь всегда была запланирована. Я точно знал, что будет завтра. Хотя, вру. Я точно знал, что будет через час. Ведь мой день был расписан по минутам. И вот я здесь, схожу с ума. Как иначе это объяснить, я не знаю. И знать не хочу. Может, все же стоит перестать строить из себя святошу и повеселиться сегодня? Под перестать строить из себя святошу я не подразумеваю начать заниматься сексом с участницами. Хотя мысль о том, как я срываю вечернее платье со Снежанны, вот-вот заставит меня поступиться принципами. Нет. Нет, нет, нет и нет. Веселиться как подросток можно. Веселиться как подросток в пубертате нельзя. Категорически. Подрываюсь с кресла и снимаю с плечиков одежду. 10 минут спустя я выгляжу очень даже сносно. Моя бывшая всегда говорила, что смокинг прибавляет мне 10 лет. Что ж, значит, этим вечером в игру вступает папик, девочки. Спускаюсь на лифте и вместе со съемочной группой прохожу в большой торжественный зал. Цветочный орнамент на его стенах сейчас мерцает в свете лучей уходящего солнца. Возле панорамного французского окна в окружении множества подсвечников расположился белый рояль, а напротив него длинный стол с закусками, у которого носится персонал, пока я любуюсь огромной живой елью, украшенной белыми бантами и ангелочками. Настоящая снежная сказка. Или, как назвала этот бал Антонина, рождественская сенсейшн. Так что каждый гость должен быть в белом. Беру из коробки маску и, надев ее, встаю возле елки как раз в тот момент, когда на ней зажигаются огни, озаряя ярким свечением колонный зал. На губах появляется искренняя улыбка, и я поворачиваюсь к дверям, чтобы встретиться лицом к лицу с участницами. Первой в зал проходит Виктория. Я узнаю ее по высокому росту, идеальной осанке и лучезарной улыбке. Белое атласное платье обрамляет каждый ее изгиб, пока она модельной походкой направляется ко мне. «Виктория», — улыбаюсь я, видя ее сияющие золотом глаза. «В этом платье ты выглядишь прекрасно». Касаюсь губами ее щеки, и вдруг Виктория шепчет: «Без него я выгляжу еще прекраснее». «Твою мать! А ты ведь нравилась мне, Виктория!» Ничего не произношу в ответ, просто тянусь к еще одной коробке на столе, чтобы взять маску. «Позволишь завязать маску?» Прошу ее повернуться. Она убирает длинные волосы и встает ко мне спиной. Надев маску, Виктория прикусывает губу и кладет ладонь мне на грудь. «Я позволю тебе все, что угодно». «Так, ладно. Все ведь смотрели «Чумовую пятницу». Какова вероятность, что Юлия сейчас находится в теле Виктории?» Когда Виктория наконец отходит в сторону, чтобы взять бокал шампанского, я выдыхаю. Мгновение спустя в дверях появляется Анастасия. Та самая девушка с розовым дилдо на кровати в первый день съемок. «Почему я еще ее не выгнал?» «Вы плохо меня слушаете. Пока на телепроекте есть еще один член, мне немного легче держать свой в штанах». Анастасия заливает что-то о том, что белый цвет возбуждения, и на моих губах вновь появляется искренняя улыбка. Вообще мне хочется в голос заржать, но я держусь. Встав рядом с Викторией, Анастасия тоже переключается на шампанское, и в зал входит Софи. Ее светлые волосы уложены в низкий пучок, на губах нежно-розовый блеск, а глаза подведены золотыми стрелками. Подол длинного платья расшит бисером, который переливается в лучиках елочной гирлянды. «Привет», — улыбаюсь. «Привет», — улыбается в ответ она. «Надеюсь, здесь обойдется без медведей?» «Главное, чтобы обошлось без тигриц», — шепчу я, и с губ Софи срывается смешок. Следующие 3 участницы спокойно позволяют мне завязать им маски, и я ловлю себя на мысли, что даже не знаю, чем они вообще занимаются. Хотя мне этого знать и не нужно. Мысли о других девушках улетучиваются вовсе, стоит появиться на пороге зала снижания. Длинные темные волосы собраны в высокий хвост, и моя фантазия не хочет покидать чат, пока представляю, как я хватаю ее за этот хвост. Не подросток в пубертат. Не подросток в пубертат. Скажи «нет» пубертату. Снежана подходит ко мне, и я теряю дар речи. Красивые карамельные глаза притягивают взгляд. Алые губы кажутся тем самым запретным плодом, а цветочный аромат накрывает с головой. Полупрозрачное кружевное платье подчеркивает каждый изгиб и сводит с ума. «Привет», — тихо говорит она, прикусив губу. «О, твою мать! Мне срочно нужно закодироваться от секса. Срочно!» «Привет, красавица!» — прочистив горло, произношу я. «Выглядишь превосходно». «Спасибо». «У нас не было времени пообщаться после мастер-класса. Все хорошо?» «Да. Почему ты спрашиваешь?» «Я хочу, чтобы ты знала. Между мной и Юлией ничего тогда не было. эти ее намеки и гигантский член. Ее глаза распахиваются. Пряничный гигантский член. Не мой, конечно же. О, Алекс, заткнись. В общем, я с ней не спал. Зачем ты мне это говоришь? Хочу, чтобы ты знала. Ладно, выдыхает она, и уголки ее губ дергаются в подобие улыбки. Ладно, выдыхаю в ответ. Позволишь помочь тебе надеть маску? Да, пожалуйста. Она поворачивается ко мне спиной, и с губ срывается неконтролируемый стон, когда я вижу, как платье обтягивает идеальную задницу. Тяжело сглатываю, когда подхожу к Снежане ближе. Боюсь, что она поймет, что я возбужден. С того самого момента, как увидел этот высокий сексуальный хвост. Меня возбуждают волосы. Все очень плохо. Наконец, беру себя в руки и надеваю на нее маску. Снежана улыбается, а затем тянется ко мне и оставляет на щеке едва уловимый поцелуй. И вот я снова без ума. Антонина, наслаждайтесь. Алекс Буэр вошел во вкус. Через полчаса просторный колонный зал уже переполнен людьми. Влиятельные бизнесмены, селебрити, блогеры и звезды шоу-бизнеса в сопровождении своих прекрасных половинок ведут светские беседы, делая вид, что они и в самом деле собрались здесь ради интереса к новой трассе Розариума, а не чтобы обсудить, когда выйдет новый альбом Вани Дмитриенко, почему, когда в Тимати в клубе чиксы больше не танцуют, и по какой причине все вокруг вдруг стали царицами. Примечание. Отсылка к песне Анны Асти. Ладно, пусть делают, что хотят. Главное, что здесь хотя бы нет медведя. Когда начинает звучать песня Егора Крида «Папина дочка», то в комнате слегка приглушают освещение. Приятная медленная мелодия вызывает мурашки. В пару шагов я сокращаю расстояние между мной и Снежаной, чтобы спросить: «Потанцуешь со мной?» Ее лицо озаряет сияющая улыбка. «С удовольствием». Она вкладывает руку в мою, и мы вместе проходим на танцпол. Снежана обхватывает шею руками, пока моя ладонь скользит по ее обнаженной спине и останавливается на пояснице. Вторую руку я кладу на талию и начинаю неторопливо покачиваться из стороны в сторону. Камни на маске Снежаны переливаются от огоньков вокруг нас, но янтарные глаза сияют гораздо ярче. Завороженно смотрю в них и поражаюсь, как она красива. Вот только я не могу назвать восхищение красотой Снежаны влюбленностью или даже симпатией. Да, она привлекает меня физически. Меня подкупает ее скромность, но я ведь толком ничего о ней не знаю. «Можно задать тебе вопрос?» — спрашиваю я. «Вообще-то ты уже его задал. Но да, конечно». «Тебе нравится Егор Крид?» Снежана начинает смеяться. «Всем нравится Егор Крид». «Я тоже смеюсь. Это явно не тот вопрос, который я хотел задать своей потенциальной девушке». «А я?» Снежана облизывает губы. «Нравишься ли ты всем?» — уточняет она. С губ срывается смешок. «Нравлюсь ли я тебе?» Медленно она проводит пальцами по моей шее, поднимается к линии подбородка и очерчивает его ноготками. «Ты очень привлекательный». Теперь губы облизываю я. Тело тут же отзывается на прикосновение учащенным пульсом. «Но я тебя совсем не знаю, Алекс. Для того, чтобы отдать тебе сердце, мне для начала необходимо узнать тебя». «Ладно. Что бы ты хотела узнать?» «Сыграем в 5 вопросов». «Я уже стар для таких игр». Она смеется, и этот звук ласкает слух. «Сначала я задаю тебе вопросы, и ты отвечаешь на них честно, а после ты». «Уговорила. Сдаюсь». «А тебе нравится Егор Крид?» Начинаю хохотать. «Мне больше нравятся девушки. Точнее, девушка». Снежана широко улыбается. «Ладно, выкрутился. А теперь серьезно». Она делает глубокий вдох. «Ты уже был женат». Пауза. «Почему вы с женой развелись?» Вдруг спрашивает она. «Сразу с козырей?» — хмыкаю. Снежана кивает. Это не самая интересная история, но если тебе интересно, то я поделюсь. Мы просто хотели разного. Я — семью, а Луиза — карьеру. За годы нашего брака она успела посотрудничать со многими известными люксовыми брендами. Ее практически не бывало дома, что логично, ведь она стала популярной моделью. Выдыхаю. А я хотел приходить домой к жене, обнимать ее и наших детей. Хотел семьи и уюта. Так ты пришел на проект? Ты действительно собираешься вернуться в Австрию с одной из участниц? Почему это так тебя удивляет? Просто я не думала, что у тебя проблемы с женщинами в окружении. Я уверена, что любая девушка в Австрии будет рада твоему вниманию. Мне не нужна любая, — хрипло произношу я. Она улыбается и отводит взгляд. Хорошо, — тихо произносит она. Еще вопросы будут? Не надейся, тебе не отвертеться. Смеюсь. Представь, что ты оказался на необитаемом острове. Какие три предмета ты бы с собой взял? Я ведь уже на необитаемом острове. Как я могу что-то взять? Снежана закатывает глаза. Ну, ты бы взял их до... То есть я знал, что попаду на необитаемый остров? Да. Ну, если я знал заранее, то зачем мне там оказываться? Я бы просто остался дома. Она утыкается лбом мне в плечо, пока сотрясается от смеха. Ты зануда. Это именно то, что ты должна была обо мне узнать, пожимая плечами с улыбкой на губах. Ладно, этот вопрос аннулируем. Еще 4. Никаких аннулирований. Подбирай вопросы тщательно. Хорошо. Сколько девушек у тебя было? В сексуальном плане? Нет, смущается она. В плане отношений. Не так много. 2 в школе, 2 в колледже и моя бывшая жена. В сексуальном было столько же, если хочешь знать. Я достаточно моногамен. Снежана задумчиво кивает. Ладно. Тебе нравятся брюнетки или блондинки? Мне нравишься ты. С любым цветом волос. Соблазнительные губы Снежаны расплываются в улыбке. Последний вопрос, красавица. Ты счастлив? Пристально глядя мне в глаза, шепчет. Сейчас да. Не сводя с нее взгляда, отвечаю. Теперь моя очередь задавать вопросы. Снежана набирает полные легкие воздуха, предвкушая, и я интересуюсь... Ты умеешь читать рэп? Громкий заразительный хохот срывается с губ, и я тоже начинаю смеяться. Тем временем песня подходит к концу, и наступает момент, когда я должен подняться на сцену для того, чтобы произнести речь. «С тебя 5 ответов, красавица!» Целую ее в висок и разрываю наше соприкосновение.